Так продолжалось довольно долго, мы никого не встречали. Да что же это такое? Где все эти нарушители, патрулирующие преподаватели? Филч, наконец, Лю-у-у-ди, ау-у-у, хоть призраков бы встретить. Наконец за одним из поворотов послышались голоса. Мы рванули вперед. Ой, ползет, ползет, ползет. Услышала я испуганный голос Филча. Кто ползет? Куда ползет? Снейп. Повезло. Вон, над нами склонились две физиономии. Ква. Строго сказала я. Жаба Лангбаттома. Удивился Снейп. А этих двоих я раньше не видел. Кенгуру? Большой серый кенгуру? Как интересно. А это у нас кто? И тут он достал волшебную палочку. А кто это? Полюбопытствовал Филч. Тасманийский дьявол, ответил Снейп. О, нет. Я подпрыгнула насколько смогла. Да что же это такое? Спасите. Спасите нас. Спасите наши души. Ну, конечно. Ква, ква, ква, ква-а, ква-а, ква-а, ква, ква, ква. Снейп замер. А я продолжала посылать сигнал бедствия. Ты же полукровка, Снейп. Ну, догадайся. Три точки, три тире, три точки. И еще раз, и еще. Кенгуру кивнул головой и принялся выстукивать сигнал передними лапами. Лангбаттом присоединился скорее по инерции. Сос, сос, сос, а что они делают? Заинтересовался Филч. Снейп еще раз внимательно оглядел нас, склонился еще ниже, встретился со мной глазами. Очень интересно, пробормотал он. Аргус, это не животные. Уизли разлил у дверей профессора Амбридж зелье, которое используют для выяснения анимагической формы. Будьте осторожны. Так их же отчислили. Ох, ну вот мерзавец. Или это мерзавка. И как только не стыдно. Небось за братцев отомстить решили. А профессор Амбридж столько для школы делает. Аргус, поставьте в известность Минерву. И мне нужен образец зелья. А вас я сейчас отчищу. Антидота у меня нет, но готовить его недолго. Профессора Амбридж я могу взять на руки, а вам двоим придется следовать за мной. Мисс Гринджер, вас я просто не подниму. А что касается вас, мистер Лангбаттом, да, я-то уж думал, что вам ничем не удастся меня удивить. Мисс Гринджер, если вам удобнее прыгать, то не стесняйтесь. Вы же знаете, где мой кабинет. Только осторожно на лестнице. Меня подняли на руки. Гермиона ускакала. Получалось не очень грациозно, но впечатляло. Невилл шел рядом с профессором. Нифига себе, а не формочка. Тасманийский дьявол, это вам не жук Начхал. Интересно, у него тоже есть родственники в Австралии, где много-много диких кенгуру. Или этот, с позволения сказать, зверек соответствует его внутренней сути. Со мной-то все ясно, и уже даже не обидно. И вообще, если была царевна лягушка, то почему бы жабе не стать королевой? Я подумаю об этом позже. У кабинета декана Слизерина нас поджидала Гермиона. Короткие передние лапки были трогательно сложены на животе. Подвижные ушки шевелились, улавливая тихие звуки подземелий. Прелесть какая! Послышались торопливые шаги, и в коридор буквально ворвалась Минерва. «Северус, это правда?» – тут же спросила она. «Это просто чудовищно. Мы сейчас разберемся», – ответил с ней, подкрывая двери. В комнате вспыхнули свечи. Мастер зелий усадил меня на диванную подушку. МакГонагал села рядом. К нам подобрались тасманийский дьявол и кенгуру. «Аргус сейчас принесет образец», – сказал Снейп. «Зелье явно модифицировано, ведь обычно его принимают внутрь. Я проверю его и сварю антидот». «Да, Северус, конечно. Бедные дети и Долорес. Для неанимагов это болезненно. Кроме того, они просто не могут сами вернуться к нормальному виду. Даже стандартное зелье можно принимать только в присутствии наставника». «Ужасно», – Снейп кивнул. «На это и был расчет, я полагаю», – ответил он. «Насильно превращенный волшебник вынужден оставаться в таком виде. Его, скорее всего, примут за чьего-нибудь фамильяра. Шок, боль, унижение, а потом и неизбежные насмешки. Дети жестоки, с этим ничего не поделаешь». МакГонагал тяжело вздохнула. Потом приглашающе похлопала ладонью по колену. Тасманийский дьявол проворно забрался к ней. Кенгуру робко протянул вперед мордочку. Одной рукой декан Гриффиндора чесала за ушком у Невилла, а другой гладила Гермиону. «Для меня рук не нашлось, не то чтобы мне хотелось, да и фиг с ними со всеми. У меня, если что, пузанчик есть, и безделушки. Интересные животные», — проговорила Минерва. «Про кенгуру я слышала, а вот такого красавца вижу в первый раз. Довольно опасный зверь», — ответил Снейп из соседней комнаты, где, насколько я поняла, хранились ингредиенты. «Как хорошо, что у меня готово зелье основа, ты говорила, что несколько студентов собираются попробовать себя в анимаге. По крайней мере, быстрее освободим наших страдальцев. Невилл урчал от удовольствия. Гермиона придвинулась ближе. Я вяло наблюдала за происходящим. Меня больше интересовало, что мог разглядеть у меня в голове мастер зелий. Наконец Филч принес образец. «Извините, профессор, что заставил вас ждать?» Повинился он, все-таки очень опасная штука. Сперва удостоверился, что эльфы все убрали. Мало ли, не хватало потом еще студентов по школе отлавливать в звериных обличьях. «Спасибо», — кивнул Снейп, забирая колбу. «Это очень ответственно с вашей стороны, Аргус. Ничего другого я и не ожидал. Сейчас я начну проверку. Хотите чаю, Минерва? Ты как? Наверное», — пробормотала МакГонагал. «Хотя, я должна что-то делать. Думаю, что будет лучше подождать», — сказал Снейп, «ни к чему афишировать мои навыки. Да и Уизли полезно понервничать». «Профессор», — спросил Филч, устраиваясь в уголке с большой чашкой ароматного чая, «а что за знаки подавали вам заколдованные? Я таких раньше не видел». «Это знак СОС», — ответил Снейп, «международный сигнал опасности. Три точки, три тире, три точки. Или три коротких сигнала, три длинных, три коротких. Сейчас им уже не пользуются, но он широко известен». «Полезная вещь», — заинтересовалась МакГонагал, «надо будет изучить». «Нет, в самом деле, это просто замечательно. Даже если у тебя нет палочки, и ты насильно превращен в животное, можно подать знак». «И кто первым додумался?» «Первой додумалась коллега Амбридж», — ответил Снейп, «так что не зря ее назначили на эту должность». Подхватила мисс Гринджер, а потом и до Лангбаттома дошло. «Спасибо тебе, Долли», — поблагодарила меня МакГонагал. Я квакнула в ответ, «не жалко». Тем более, что и саму себя спасала. Это кенгуру и тасманийский дьявол могут за себя постоять, а мы, жабы, только квакать. С ней бренчал склянками в соседней комнате. Минни наглаживала своих студентов. Филч пил чай. Миссис Норрис старательно держалась подальше от подозрительной звериной компании. Я огляделась. А тут уютно. Все-таки интересно, почему я вижу как человек. Цвета различаю, только угол обзора немного другой. Хотя у анимагов и так проблем хватает, хоть прыжки Гермионы вспомнить. Видимо, какая-никакая защита. Есть хочется от стресса, наверное. И не комаров каких-нибудь, а мяса. Интересно, Минни мышей ловит? Вот был бы номер. Спросить, что ли? А вдруг обидится? Минни, ты мой муреночек. Минни, ты мой котеночек. Ага, а я жабиночек. Хотя вот пузанчик жабочкой зовет. И как-то ласково так у него получается. Проникновенно. А рыжего мы разъясним. У-у-у-у, гад. Рыжий, рыжий, конопатый, я убью тебя лопатой. И чего там с ней возится? Наконец зелье было готово. Мне и Гринджер в пасть его залили сам мастер зелий, а флакон для Лангбаттома он передал МакГонагал. И правильно, вдруг цапнет. А там такие зубки. Они, эти тасманийские дьяволы, в природе любые кости перегрызают. Жуть. Тело снова скрутило от боли, голова закружилась. А я чуть не свалилась на пол. «Ну вот и все», — сказал Снейп, «Минерва, забирай своих студентов, а к профессору Амбриджу у меня несколько вопросов. Все-таки он что-то такое у меня в голове разглядел. Ну что ж, будем выкручиваться. Не впервой. Большое спасибо, профессор», — поблагодарила вежливая Гермиона, «и вам, профессор Амбридж. Ну что вы, мисс Гринджер, вы из-за меня пострадали. Главное, все хорошо закончилось», — вздохнул Филч. «Наконец они отбыли, а мне жестом указали на кресло. Ой, что сейчас будет? Чаю, коллега, а что-нибудь покрепче есть? Желание дамы, закон». Передо мной оказался бокал и бутылка с вином. С ней прозлил. «Сверита с серумом?» — спросила я. «Ну зачем же так сразу? Возможно, потом. В голове ведь уже покопались, и про это знаете?» Я тяжело вздохнула. «Профессор, вы не поверите, я все знаю. Совсем все». Он поперхнулся. «В смысле? И кто вы вообще? И куда делась Долорес Амбридж? Она 1 сентября такой спич выдала. Я отпила вина. А Дамблдор в курсе?» «Понятия не имею», — ответил он. «Наш директор своими идеями ни с кем не делится». Я кивнула. «А хрен с вами, смотрите», — сказала я. «Я сама не очень врубилась во все эти безобразия. И больше всего хочу выскочить из этого приключения без потерь. В моей реальности вы герой книги, как и все остальные, и конкретно вы до конца эпопеи не доживете, так что решать вам». Он удивленно приподнял бровь. Несколько секунд он как-то странно смотрел на меня, потом достал волшебную палочку. «Ну, раз вы позволяете, только не очень грубо», — попросила я, честно выпучивая глаза. «Больно не было, только хоровод картинок в моей голове, и с пузанчиком тоже, а пусть смотрит, больше шансов живой уйти, не будет же он с министром ссориться, хотя без этой демонстрации я бы предпочла обойтись. Наконец все закончилось, мы молча выпили по бокалу вина. «Впечатляет», — заметил Снейп. «Странная история, конечно. Вы сами что думаете о том, почему вы сюда попали?» Я пожала плечами. «Я где-то читала, что миры, созданные авторами, существуют в некой параллельной реальности. Книги про Гарри Поттера весьма популярны, но конец очень многих не устраивает. И из-за гибели многих героев, которых успели полюбить, и из-за странных и нелогичных пар, сложившихся в конце. Поэтому так популярны фанфики, рассказы по мотивам. Я тоже их пишу». «Я понял», — Снейп задумчиво водил пальцем по нижней губе. «Может, повлияло сильное желание фанатов что-то изменить, исправить, дать героям шанс?» — продолжала я. «Почему именно я? Понятия не имею, но я стараюсь спасти всех, в своих фанфиках, я имею в виду. А может, я только первая ласточка, или если у меня не получится, то придет кто-нибудь другой». Он снова налил нам вина. «Ваши планы меня устраивают», — сказал он, — «точнее, большинство из них. Вот только объясните, уважаемая, за каким вы собираетесь сводить меня с Грейнджер?» Я виновато хмыкнула. «А вы против? Она моя студентка, если вы забыли». Я пожала плечами. «Не так уж и много до конца учебы осталось. Девочка умненькая, симпатичная. Какого рожна вам еще надо? А без этого никак? Только не говорите, что вас женщины вообще не привлекают. Или что до сих пор оплакиваете Лили Эванс?» Он вскинулся. «Насчет Лили, не ваше дело. А что касается...» Я в свою очередь вопросительно приподняла бровь. «Это тоже не ваше дело. Хотя чего еще ожидать от особы, практикующей подобные игры с министром? Что хочу, то и практикую», — отрезала я, — «а на вашем месте я бы подумала. Вдруг у меня ничего не получится, и на мое место придет кто-нибудь другой, кто-то, кто вам не симпатизирует, например, или кто-то из сторонников вашей безумной любви к Гарри Поттеру». «Что ао?» — в ужасе переспросил Снейп. «Я и Поттер. Вы с ума сошли. И не только Поттер», — мстительно продолжила я. «Вам весь список огласить, или сами посмотрите?» Он нервно сглотнул и потянулся за палочкой. Я старательно вспомнила все читанное или просмотренное. Профессор несколько минут смотрел прямо перед собой остановившимся, даже скорее остекленевшим взглядом, потом призвал из бара бутылку коньяка. «Проняло, и извращенцы!» — с отвращением пробормотал он, залпом выхлебав полный бокал. Я пожала плечами. «Кто бы спорил? Так что, профессор, соглашайтесь на Гермиону Грейнджер. Правда, там есть еще варианты Стонкс, Нарцисса и Малфоили». «Да видел я все, видел», — прервал меня Снейп. «Дайте хоть подумать». Я пожала плечами и протянула ему бокал. Он налил. «Ужас какой», — повторил мастер зелий. «Делать-то что? Навязались на мою голову. Нет, ну в самом деле, сижу, никого не трогаю. Починяю примус», — продолжила я. «Какой еще примус?» — подозрительно переспросил Снейп. «Да так, к слову пришлось. Не любите вы, профессор, русскую литературу? Мне бы с английской разобраться», — ответил он, снова наливая себя коньяку, «а мне вина». Мы выпили, помолчали. «То есть», — подал голос Снейп, — «вы полагаете, что без моей связи с Грейнджер у нас с вами ничего не выйдет?» Я пожала плечами. «Мне явно дали много власти», — сказала я, — «и везение. Вдруг достаточно исключить один фактор, чтобы все это кончилось? И что вы имеете против девочки?» «Да ничего я против нее не имею», — ответил Снейп. «Меньше бы Уизли подсказывала и с Поттером носилась, так цены бы ей не было. Она действительно умная, аккуратная, любознательная. У нее есть способности к зельеварению. И привлекательная, конечно». И снова налил. «Такими темпами мы быстро упьемся в хлам. Да и фиг с ним». «Долорес, спустя еще пару бокалов», — проникновенно говорил Северус, — «а о девочке ты подумала? Ну зачем я ей? Мне 36 лет, я некрасивый, злобный тип. У меня метка, лорд и Дамблдор на шее. Дом развалюха и все сбережения на книги трачу». «Не прибедняйся», — отвечала я, — «тебе всего 36 лет. Внешность для мужчины не главное. Да и не такой уж ты и страшный. Есть в тебе что-то такое, загадочное и даже брутальное. А такую девушку, как Гермиона, скорее всего, привлекут ум и знания. Подумай сам, убьем мы лорда, нейтрализуем Дамблдора, неужели ты в школе останешься? А если заняться исследованиями? А тут такой помощник и единомышленник. Что еще надо?» Он тяжело вздохнул. «Умеешь ты искушать, пробормотал он. К тому же автор книги пристроила девочку за младшего Уизли, напомнила я. Совсем озверела баба, согласился Снейп, это же настоящее извращение. Так что спасаем Гринджер, сказала я, а заодно и Поттера. Давай, согласился Снейп, за это надо выпить. И мы выпили, а потом еще раз и еще. В камине полыхнуло зеленым, и оттуда высунулась голова Дамблдора. Ик, синхронно отреагировали мы, Северус, Долорес. Померещился и хватит, ответила я, отмахиваясь от отвратного зрелища. Как вам не стыдно, возмутился директор. Взрослые же люди, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, продолжила я, директор, третьим будете. Дамблдор чуть не выпал из камина. Да что вы тут делаете? Вы пьете? Нет, плюшками балуемся. Снейп меланхолично кивал, подтверждая. Похоже, что он уже дошел до нужной кондиции. Можно было бы какой обед с него стрясти, чтобы не слинял раньше времени от своего счастья. А тут этот, бородатый, Альбус, вы так не вовремя, мрачно проговорила я. Старый хрен вылез из камина. Неужели тоже выпить захотел, или мораль прочесть? Читать мораль пьяным, занятие абсолютно бессмысленное, но некоторым нравится. Хотя по мне, так мазохизм в чистом виде. Тебя либо пошлют подальше, либо обольют пьяными слезами, но в любом случае на завтра о состоявшейся беседе даже и не вспомнит. «Наверное, мне пора», — сказала я, «Северус, спасибо за помощь и за приятную компанию. Всегда рад помочь», — Долорес ответил мой визави. «Ты заходи, выпьем, поболтаем. А сейчас не забудь антипохмельное. Завтра уроки». Я широко улыбнулась. Дамблдор созерцал нас мрачным взглядом поверх очков половинок. В моем одурманенном алкоголем разуме вспыхнула красная лампочка. Странно, очень странно. Ну напились два профессора, что тут такого, не при студентах же, и вели мы себя прилично. Совершенно житейская ситуация, чего его так перекосило, не ревнует же он Снейпа, в самом деле, или опасается, что мастер зелий может попытаться наладить контакт с министерством через меня, значит, его клятвы и обеты не так уж и сильны, надо будет об этом подумать, но это чуть позже, все-таки выпито немало. Так что я опустила в карман флакончик с антипохмельным и, махнув ручкой и пожелав всем доброй ночи, отправилась к себе. Шла я крупным зигзагом, но до родной теперь спальни добралась без приключений. Похоже, что привычки из прошлой жизни никуда не делись. Хорошо, антипохмельное зелье – это вещь, без него мне было бы очень плохо. А так даже позавтракала с удовольствием. Снейп мрачно оглядывал студентов. Было совершенно ясно, о чем он думает. Уж очень его крючило, когда он бросал взгляды на Драко Малфоя, Гарри Поттера и Невилла Лонгботтома. На Гермиону после этого он смотрел уже почти благосклонно. Соображает мужик, ничего не скажешь. Теперь еще девочку обработать, и дело будет сделано. Поттера бы кому сосватать, а тут еще и Блэк на горизонте маячит. Хоть брачную контору открывай. Уизли младших в зале не наблюдалось. Дамблдор втихаря отправил их домой еще ночью. Не хотел, видимо, очередного эффектного отчисления. Тем более, что в покушении на меня могла принимать участие и его сестра. Слышала же я, что убегали двое. Вообще-то, диверсия не такая уж и глупая. Превратиться назад я бы не сумела. Просто исчезла бы из Хогвартса для всех. Если бы жабу нашли, то приняли бы за чьего-нибудь фамильяра. Могли и не догадаться проверить на анимагию. Рано или поздно это, конечно, выяснилось бы. Но все, что я сделала для школы, было бы перекрыто унижением и позором. Как же, мол, хорош преподаватель зати, сама себя расколдовать не может. А не магическую же форму можно было рассчитать, для того же Дамблдора это расплюнуть. Так что я вовсе не уверена, что безумная идея пришла именно в рыжую голову. Придется изгонять директора из школы, пока еще какую пакость не придумал. Вот только к чему теперь придраться, незаконных формирований в школе нет, ладно, подумаем. Передо мной приземлилась важная министерская сова. Пузанчик держал слово и переслал для меня копию медицинских документов Гарри Поттера. Я не сильна в медицине, но писавший отчет ориентировался на чиновников. Так, задержка физического развития, множество плохо залеченных травм, остатки яда Василиска и слез Феникса в крови. Это мы уже знаем. А вот, чужеродный объект, скрепленный со шрамом, связанные с ним проблемы со зрением, рассеянность, отток магических сил, а во, несколько консультаций с мировыми светилами. Операцию провел специалист из Германии. Прогноз благоприятный. Список необходимых зелий. Я передала список Снейпу. Он внимательно прочитал его и кивнул. потянул у меня из рук бумаги, покачал головой, вздохнул. Ясно, варить-то ему, но главное, мальчик теперь был свободен от крестража, ему не надо было умирать. Вот интересно, что мешало Дамблдору показать ребенка специалистам сразу же, не знал, что такая операция возможна, или захотел поставить эксперимент. Вот кого надо по двери-то с серумом допросить, и отлегил лементить по самое не балуйся. Это не очень сложно, тихо спросила я, если нужны какие-нибудь редкие ингредиенты, то я могу пробить через министерство. Снейп почесал кончик носа. Кое-что действительно понадобится, спасибо, Долорес, я подготовлю письмо. Похоже, что у Поттера появились все шансы прилично сдать сову. Что тут у вас? Заинтересовалась МакГонагал. Мне прислали копию медицинского заключения по Гарри Поттеру, ответила я. Минни, я не хотела быть неделикатной, но Северусу все равно придется варить зелье для мальчика. Тебе могу сказать только, что у него есть все шансы на нормальную жизнь. То, что тянуло из него силы и магию, целители удалили. МакГонагал радостно вздохнула. Какая приятная новость, Долли, это просто замечательно. Я так рада за мальчика. Мы все и так слишком долго не обращали внимания на его состояние. Вдруг бы оказалось слишком поздно. Я налила себе еще кофе. Дамблдор молчал и даже не пытался сунуть нос в документы. Наверняка уже знал, что там. Интересно, он уже составил новый план с учетом того, что Гарри больше не крестраж. Есть ли у него план? Ха, есть ли у него план? У него всегда есть план. По уму бы он должен был слить информацию про крестражи компетентным людям, или сам заняться их поисками. Хотя хреново у него это вышло, если верить канону. Дневник ему достался уже раскуроченным, а перед кольцом он не устоял. Может и медальон с диадемой оказались бы ему не по зубам, и дело здесь не только в моральной чистоте и целостности души. Подросткам было нужно любой ценой прекратить войну, спасти всех, кого еще можно спасти, даже ценой собственной жизни. А у самого великого и светлого никаких целей не было. Он играл и упивался собственным знанием и могуществом. Доигрался. Но пора и на уроки. Кто там у меня сейчас? Первокурсники Хаффлпаффа и Рейвенкла. Ну вот и славненько. Гермиона Грейнджер нарисовалась на пороге сразу после уроков. «Мисс Грейнджер, проходите?» Пригласила я. «Кофе?» «Спасибо, профессор Амбридж». Девушка уже привычно устроилась в кресле. Винки сервировала стол. Гермиона была явно чем-то взволнована. «У вас что-то случилось?» – спросила я. Она робко улыбнулась. «Профессор Снейп предложил мне дополнительные занятия. Сам предложил». Я улыбнулась в ответ. «Ай, да Северус! Ай, да сукин сын!» Быстро среагировал. Хотя у него нехилая мотивация, если вспомнить все пиринги. Не зря же он за завтраком дергался. «И откуда только узнал?» – продолжала Гермиона. «Я бы сама вряд ли решилась к нему подойти. Вы же не передумали учиться на целителя?» – проговорила я, отпивая глоток кофе. «А мне намного проще переговорить с коллегой. Ой, профессор Амбридж, огромное вам спасибо. Уроки такого мастера дорогого стоят. Профессор Снейп один из лучших зельеваров в Европе. Нам так повезло, что он нас учит. У него и изобретения есть. Даже странно, что такой специалист работает в школе. Вероятно, у него особые обстоятельства», туманно проговорила я. «Да», переспросила Гермиона. Я опустила глаза. «Я мало что знаю об этом, мисс Грейнджер, большей частью на уровне слухов, а я не хотела бы сплетничать, но вы девушка серьезная и разумная, уверена, что дальше вас это не пойдет». Она явно разрывалась между желанием узнать что-то пикантное и хорошим воспитанием. «Из личного опыта знаю, что воспитание в неравной борьбе всегда проигрывает. Говорят, у профессора с ней побыла трагическая любовь. Начало я, он испытывал сильные чувства к одной маглорожденной девушке, сокурснице, а она предпочла ему другого. Там еще была какая-то некрасивая история, но подробностей я не знаю. Разумеется, эта девушка была не обязана отвечать на его чувства, но расстаться можно было и более цивилизованным способом. А потом она погибла. Насколько я знаю, профессор Снейп винит в ее смерти себя, хотя сделать он ничего не мог. Вот с тех пор он и отказался от личного счастья, от карьеры, да практически от всего. А он ведь человек талантливый, воспитанный, образованный. Женщины им интересовались. Вот он и избрал такой имидж. Гермиона смотрела на меня широко распахнутыми глазами. К тому же, профессор взял на себя некие обязательства, продолжала я, и опасается, что если у него будет кто-то близкий, то он может подставить этого человека под удар. Девочка дернулась. Ясно, Орден Феникса, секрет. Я мягко улыбнулась. Мисс Грингер, я сейчас открываю вам большую тайну. Вы ведь знаете, что я заместитель министра магии. Мне очень многое известно. Уверяю вас, у волшебников тоже есть свои спецслужбы. Это очень серьезные люди с очень большими возможностями. И они знают все. Она испуганно моргнула. Настоящих героев не знают в лицо, сказала я, они рискуют жизнью, но остаются в тени. Не переборщить бы с пафосом. Да, согласно кивнула Гермиона, я об этом слышала. Им иногда и награды носить нельзя, только среди своих. Это так несправедливо. Но с этим ничего не поделаешь, ответила я, такова жизнь. А есть публичные фигуры, которые, так сказать, вдохновляют общество. Яркие, блестящие, пафосные. Они произносят речи, дают интервью. Но основную, самую грязную работу выполняют другие. Гермиона вздохнула. Только, мисс Грингер, вы понимаете, что говорить об этом не стоит, даже с вашими друзьями. Она кивнула. Жалко профессора, немного помолчав, проговорила она, он ведь действительно много для нас делает. И Гарри столько раз спасал, а его все ненавидят. И эта ненависть, скорее всего, мешает ему осознать, что он также достоин счастья, как и все остальные. Заметила я, этакий замкнутый круг. Сперва сам создавал образ мрачного и злобного типа, а теперь этот образ не дает ему нормально жить. Но это лирика. Думаю, мисс Грингер, вы с ним поладите, если, конечно, удержитесь в рамках деловых отношений. Да, профессор Амбридж, спасибо, что сказали. Я никому не расскажу. И глаза уже такие жалостливые, как одноногую собачку увидала. То есть мрачного и романтичного героя невидимого фронта. Да чего же девчушки народ предсказуемый. Мужики, впрочем, тоже. Мы еще попили кофе, обсудили перспективы использования магловских технологий в колдомедицине, и пора было собираться на открытие дуэльного клуба. В этот раз бардака, описанного и показанного во второй книге, не было. Аврор Митчелл нашел большое помещение, разделенное на сектора. Посредине было возвышение. Сперва была продемонстрирована показательная дуэль с Флитвиком. Потом студенты отрабатывали заклинания парами в тех самых секторах, накрытых защитными куполами. Причем при составлении пар умный преподаватель старался избегать явных врагов, в частности пар Гриффиндор-Слизерин вообще. В углу в удобном кресле сидела мадам Помфри с походной аптечкой. Красота! Я состроила умную морду, покивала, сделала вид, что инспектирую. Милостиво улыбнулась и со словами, ну, не буду вам мешать, у меня еще дела, отвалила. Главное, правильно поставить задачу, ну и подобрать исполнителей, и все будет хорошо. А мне не мешает выдумать что-нибудь новое для дорогого пузанчика, и подумать, что еще может придумать дорогой директор. Сам он против меня выступать не будет. Скорее всего, будет что-то вроде очередной как бы идиотской выходки. С другой же стороны, если дедуля узнал, что Гарри больше не крестраж, то может активизироваться и в другом направлении. Убивать-то дорогого Волди все равно надо. Два крестража у меня в сейфе, но об этом знаем только мы со Снейпом. Остаются змея и кольцо. К змее Альбус точно не полезет, а вот колечко. С проклятием. Для меня и всей магической Британии было бы неплохо, если бы Великий Светлый нарвался на проклятие и помер как можно быстрее. Другое дело, что как только старичок-затейник поймет, что осталось ему всего ничего, то он может такое выкинуть, что всем мало не покажется. Опять же, просто так тихо и мирно подохнуть в теплой постельке он явно не захочет, а с ней по мне жалко. Уже почти свой, пристроенный в хорошие женские руки. Почти. В дверь постучали. На пороге появились Грингер и Поттер, с очень решительными лицами. Вот сейчас выдадут что-то вроде «Мы к вам, профессор, и вот по какому поводу. Проходите». Пригласила я. «У вас что-то случилось?» «Прошли, сели, глаза горят». «Профессор Амбридж, нам очень нужна ваша помощь», — решительно начала Гермиона. «Мы к вам, как к заместителю министра». «Опаньки, а это уже интересно. Это то, про что я подумала». «Профессор», — начал Гарри, — «вы во всем стараетесь разобраться и помочь хорошим людям. Мы вот тут посоветовались. Это очень важно. Страдает невиновный человек, а вы всех знаете». «Да что такое случилось?» «Сделала я вид, что не понимаю, о ком они?» «Это мой крестный», — решился Гарри, — «Сириус Блэк». «Сириус Блэк?» — переспросила я. «Тот самый преступник Сириус Блэк? Он не преступник». Буквально подскочил Гарри. Гермиона успокаивающе взяла друга за руку. «Профессор, Тут все не так просто. На самом деле хранителем Фиделиуса у родителей Гарри был не Сириус, а Питер Петтигрю. Он издал их Волдеморту. Сириус об этом знал, поэтому и попытался его схватить. А Петтигрю устроил тот взрыв и успел проорать обвинение в лицо Сириусу. Потом он отрубил себе палец и удрал. Он анимак и превращается в крысу. А Сириус был в шоке. Он считал себя виноватым в смерти друзей. Понимаете, я насупилась. Это очень серьезное заявление, мисс Грейнджер. Должна заметить, что у Сириуса Блэка репутация очень опасного преступника. Извините мою прямоту, но вы оба еще очень молоды. Опытный преступник легко сможет вас обмануть. Мои гости яростно замотали головами. Это не со слов Сириуса, сказал Гарри, мы сами видели Петтигрю, и доставили бы его в Аврарат, если бы не непредвиденные события. Вот как, заинтересовалась я, это меняет дело. Вы можете предоставить мне ваши воспоминания, и воспоминания Блэка, если это действительно так, то я передам их министру и начальнику Аврарата, и дело будет расследовано заново. Они смотрели на меня, приоткрыв рты. Похоже, я оказалась первым взрослым, который сходу предложил им решение проблемы и конкретную помощь. «Зашибись, мистер Блэк скрывается в родовом особняке?» – спросила я. Рты разинулись так, что можно было пересчитывать пломбы. «А-а!» – я усмехнулась. «Мистер Поттер, особняк Блэков – одно из самых защищенных зданий в магической Британии. Однако у вора при попытке продажи было изъято несколько вещей с гербом Блэков. Гоблинов совершенно не интересует статус клиента, так что снять деньги мистер Блэк может без проблем. У него нет необходимости продавать столовую утварь и мелкие безделушки. Это значит, что дом открыт, и там бывают различные личности, не всегда чистые на руку. Конечно, мистер Блэк мог открыть дом и скрыться, но мне в это почему-то не верится. Раз вы, мистер Поттер, поддерживаете с ним связь, переживаете за него, значит то же самое делает и он. Вывод, мистер Блэк в Англии, только здесь он может, случись что, быстро прийти на помощь крестнику. Подростки зависли. А почему тогда в пророке пишут, что его ловит аж на Тибете? Спросила Гермиона. Чтобы читатели пророка верили в то, что авроры не зря проедают казенные деньги, ответила я. Гарри подхватился. Спасибо, профессор. Я тогда пойду писать Сириусу письмо. Прямо сейчас. Я кивнула. Хорошо, мистер Поттер, но я посоветовала бы вам взять другую сову. Ваша слишком приметная. Парень еще несколько раз кивнул и рванул из помещения, сшибая мебель. Гермиона смотрела на меня, как с ней поманка на Рикмана в гриме. Мне даже как-то не по себе стало. У нее-то родители Маглы, неужели тоже номера откалывают? Или она от них уже оторвалась окончательно и бесповоротно? Должна же правильная девочка знать, что со своими проблемами надо обращаться к специалистам. Или она уже неправильная? А что, на первом курсе за нападение на Невилла и нарушение школьных правил баллов добавили. На втором есть пара очень скользких моментов. Первый – варка сложнейшего зелья в антисанитарных условиях при соседстве буйного привидения, обожающего устраивать потопы. Второй – вырванные страницы из книги. У меня, не библиофила, рука не поднимется, всяко перепишу или скопирую. А тут такая любительница книг. Странно, хотя ребенка обмануть легко. А посоветоваться со взрослыми у нее возможности скорее всего не было. Родители, узнав про приключения, нашли бы способ не пустить ее в школу. Хоть тому же министру магии письмо накатали. Это не так уж и сложно на самом деле. Ведь сова летит не по адресу, а к человеку, а связь с магическим миром у них была. А все знакомые взрослые маги только восхищались и давали понять, что все это безобразие есть большой такой секрет. На третьем курсе девочке в нарушении всех мыслимых и немыслимых правил выдали хроноворот. Вот интересно, ребенка кто-нибудь страховал? Во-первых, ее видели на двух уроках одновременно, а кто-нибудь мог заметить и момент перехода. Во-вторых, что-то изменить в прошлом она могла и безо всякого злого умысла. Одним фактом своего присутствия, это еще не касаясь того, что у нее и проблемы со здоровьем могли начаться. Ясно, что девочки в очередной раз демонстрировали ее исключительность и принадлежность к избранным, для которых закон не писан. Но каков риск? Это не считая идиотской эскапады со спасением Блэка, а продумано все было мастерски. Вместо того, чтобы поймать крысу или влить в люпина зелье, пришлось бегать по лесу и отбиваться от дементоров. Опять же, классическая подстава Снипа, гад и вражина, из-за которого все сорвалось, плюс скандал закатил из-за неполученного ордена, а потом и люпина сдал. То, что идиота, способного забыть о зелье, Надо было гнать из школы поганой метлой, да детишек, само собой, не дошло. Главное, что милого и доброго оборотня обидели. Хм, откуда же тогда доверие ко мне? Министр же Поттеру не поверил, а я, ставленник министерства. Или все дело в помощи Поттеру? Хотя в прошлом году детки воочию увидели, с чем придется иметь дело. Труп Дикгари был не бутафорским. Хм, а ведь это вроде бы Гермиона и сказала Гарри, что они по сути ничего не видели, о возрождении Волдеморта знают с его слов, а выглядело все довольно мерзко. Это я про прибытие неизвестно откуда в компании покойника. Плюс запреты Дамби на переписку с Поттером. Вот девчушка и ухватилась за мысль об опухоли. А я выступаю тем самым человеком, который проблему возможной неадекватности героя решил. Да, что-то в этом есть. Профессор Амбридж, тихо проговорила Гермиона, а вы думаете, что за Гарри могут следить? У него очень приметная сова, мисс Грейнджер, ответила я. К тому же, на Британских островах полярные совы не водятся. Это мы с вами хотим выяснить все до конца и восстановить справедливость, а могут быть и те, кто этого не хочет. Девушка кивнула. «Все так сложно», — проговорила она. Я улыбнулась. «Мисс Грейнджер, можно задать вам личный вопрос, все-таки почему кенгуру, или вы об этом не думали?» Она чуть покраснела. «Честно говоря, я не знаю, хотя у нас есть родственники в Австралии, и даже среди аборигенов. Знаете, была такая программа, детей отбирали у родителей и передавали в семьи белых на воспитание», — продолжила я. «Да», — Гермиона нахмурилась, но продолжала, «моя бабушка из этих детей, а мама приехала учиться в Англию, тут и с папой познакомилась». «Теперь понятно», — кивнула я, «а про мистера Лонгботтома вы не знаете, у него тоже в предках австралийцы или тасманийцы?» «Нет, просто у него есть родственник, который объездил весь мир. Невилл рассказал, что ему всегда воспоминания показывали. И дьявол ему очень понравился, он даже хотел такого зверька завести, а ему жабу подарили. Со своей стороны могу сказать, что меня жабой дразнили с детства. Вот и прицепилась». «О, я подняла руку. Не стоит тратить свое сочувствие, мисс Грейнджер. Жабы не зря часто становятся фамильярами волшебников. А к своей внешности я привыкла». Гермиона опустила глаза, и я ее не винила. «Вам, наверное, на занятия пора?» – спросила я. Она наколдовала темпус, торопливо поблагодарила меня за кофе и помощь и умчалась к Снипу. «А мне пора к Пузанчику. Была у меня идея попробовать пони-плей, но я решил от нее отказаться. Все-таки Пузанчику тяжеловато будет, да и ездить на нем верхом мне не хотелось. Впрочем, тут и нужно было что-то другое. Что-то вроде строгой гувернантки или учительницы, мистресс. Возможно, у них с Долли и была какая-то договоренность, но я об этом, ясен пень, не знала, а нарваться на непонимание не хотелось. Все-таки я мало знала обо всем этом. Похоже, что не прокололась я именно из-за своего статуса Мэри Сью. Занятно, что в подобных парах тон задает нижний. Вот интересно, Долли реально совпала со своим шефом, или ей пришлось просто отрабатывать заданную роль, хотя этого я скорее всего и не узнаю, разве что она вела дневник и хранила его дома или в сейфе. С одной стороны, было опасно записывать такие вещи, с другой, глупо не подстраховать себя, обеспечивая кусок хлеба с маслом на возможный черный день, а ведь была еще и Легиллимеция. Не помню, что там было с обетами в каноне, но с ней же меня легко прочитал, и ничего не случилось. В то же время в этом теле уже обреталась другая личность. Как у этих магов все запутано. Так что я уже привычно работала с теком. Правда, в этот раз я сумела трансфигурировать из салфетки пук крапивы, и дорогой Пузанчик получал и тем, и другим. Хм, насколько я помню, то еще Петрония Арбитра жгучей травкой от проблем с эрекцией лечили. У Корнелиуса этих проблем не было. Балдел по полной, но подрочил сам. Умничка моя. После того, как он подлечил зад, мы расположились в креслах с коньячком и шоколадом. «Корнелиус», — поинтересовалась я, любуясь очередным колечком с большим голубым бриллиантом в окружении более мелких, «что там с делом Блэка?» Пузанчик разлил коньячок. «Знаешь», — ответил он, — «а дела как такового и нет. Приказ об аресте и о переводе в Азкабан из камеры Аврората. И все. Даже протокола допроса нет, только короткая записка, что обвиняемый свою вину полностью признал. Ты была права. Очень мутная история. На днях, а может и прямо завтра, у меня будут воспоминания Блэка», сказала я, «а заодно Поттера и Грейнджер. Студенты сами ко мне пришли, я вызываю у них доверие. Долли, ты чудо. Я пока не знаю, что там, но ребята клянутся, что Петтигрю жив. Палочка Блэка цела, сломали сразу же, хм, он кивнул. Именно так, мне даже жутко стало от всего этого, я покачала головой. Правильно мыслишь, Пузанчик, мы с тобой для некоторых бородатых личностей тоже всего лишь пешки. Но пешка может стать ферзем, а об этом кое-кто изволил забыть. Пусть мы и не великие волшебники, от нас тоже многое зависит. Три флакончика с воспоминаниями я получила после завтрака и тут же переправила их Корнелиусу через камин. Пусть посмотрит, а я и так знаю, что там такое. Гринджер и Поттер смотрели на меня с такой надеждой, даже неловко как-то. Хотя я тут для того, чтобы навести порядок. Ага, раздать всем сестрам по серьгам, организовать каждому козлу по козьей морде и причинить максимум добра окружающим. Похоже, уже пора начинать саму себя бояться. Кстати, во время завтрака Снейп несколько раз посмотрел в сторону гриффиндорского стола, и без отвращения, что радует. Ясно, что если бы Гермиона ему совсем не нравилась, то он костьми бы лег, но на мой план не согласился, или постарался бы сделать все, чтобы выкрутиться. Может, еще постарается, а может все гораздо проще, что если ему действительно нравится девушка, а теперь и не надо маяться сомнениями и наступать себе на горло, ведь проще всего дать уговорить себя на то, чего и так хочется. Да, в этом что-то определенно есть. На следующее утро в ежедневном пророке появилось объявление, что в деле Сириуса Блэка появились новые обстоятельства. Дело снова открыто, и в интересах мистера Блэка добровольно явиться в Аврорад для дачи показаний. Безопасность гарантировалась. Надеюсь, что у бродяги хватит мозгов действовать в собственных интересах. Гарри и Гермиона буквально светились от счастья. Дамблдор был мрачен. Я искренне надеялась на то, что отсутствие крестража в Поттере достаточно изменило планы старого маразматика, и Сириусу ничего не грозит. В конце концов, мы с Пузанчиком, хотя тогда это была совсем не я, но это уже не важно, много сделали для того, чтобы уничтожить репутацию мальчишки. Пока никто не лицезрел его темнейшество во всем его змеемордом великолепии, на Гарри никаких надежд не возлагали. Есть шанс, что старичок-затейник сам полезет в избранные. Туда ему и дорога, только палочку надо отобрать. Надо бы со Снейпом обсудить. Если Волдеморт уже отловил Трелани, то в министерство его заманить никак не получится. То есть, даже отыскав и уничтожив все крестражи, можно остаться всего лишь героем невидимого фронта. Естественно, никакой благодарности, никакого почета и уважения. В таком случае есть шанс, что дедуля попробует ловить нашего лорда Безносова на живца в виде крестража. Интересно, а про змею он знает? Или змея пока не крестраж? Черити Барбридж еще жива и здорова, вон сидит, овсянкой давится. Хотя со змеей все равно надо что-то решать. Большая она, ядовитая и предана хозяину. День прошел на нервах. Было какое-то странное ощущение чего-то неотвратимого. Так что вечером я решила заглянуть к Снейпу. Он с подозрительно довольной физиономией что-то помешивал в котле. «Привет», — кивнул он мне, — «подождешь 5 минут, мне закончить надо». «Как скажешь», — согласилась я, проходя в кабинет и устраиваясь в кресле. 5 минут можно и подождать. Тем более, что со Снейпом мы просто разговаривали и выпивали. Наконец он загасил огонь под котлом, наколдовал защитный купол и уселся в кресло напротив меня. На столике появилась бутылка вина и бокалы. «Решила Блэка спасать?» — спросил Снейп. Я отпила глоток вина. «Я тут всех спасаю», — напомнила я, «а Блэк сможет оформить опеку над Поттером. Пусть живет. Как бы он ни выделывался в школьные годы, но 12 лет в Азкабане — это перебор». Снейп задумчиво кивнул. «Пусть живет», — согласился он, «мне будет достаточно, если мы с ним не будем пересекаться». Мы немного помолчали. «Как думаешь?» — поинтересовалась я, «что теперь Дамблдор отмочит?» «Если бы я знал, даже поведение лорда легче просчитать». Я допила вино. «Слушай, а я тебя не очень напрягаю?» «Ну, с Гермионой?» Он искоса взглянул на меня и хмыкнул. «Что, совесть заела?» «Ну, совести у меня нету», — честно ответила я, «просто интересно». У него чуть дрогнули уголки губ. «А знаешь», — сказал он, — «я тебе даже благодарен». «Нет, правда. Как-то все беспросветно было. А теперь есть очень большой шанс остаться в живых. Можно что-то планировать». Я взял и проверил совместимость. 97%. Можешь себе представить? «Серьезно?» — он кивнул. «Ну вот, а ты не верил. И, кстати, ты ей тоже нравишься. Она тобой восхищается как ученым. Так что охмурить будет легко. А ты уже и тут постаралась. Не люблю бросать важные дела на самотек». Несколько секунд мы смотрели в глаза друг другу. Да уж, рыбак рыбака, как бы это объяснить? Скажем так, в юности каждый человек мечтает, кто о чем, конечно, видение успеха у каждого свое, а потом в какой-то момент ты понимаешь, что уже не получишь Нобелевскую или Пулитцеровскую премию. Оскары, золотые пальмовые ветви и прочие львы и медведи тоже мимо носа. Не заработаешь миллиардов. Ну или не украдешь и не выиграешь. Не откроешь лекарства от рака и не полетишь в космос. Кто впадает в кризис среднего возраста со всеми вытекающими, а кто смиряется. И вдруг этому самому смирившемуся судьба индейка запросто так дарит сумасшедший шанс. Мне, конечно, повезло меньше, что уж скрывать. А вот у Северуса реально забрезжил свет в конце туннеля. Похоже, что и на Гермиону Грейнджер он смотрел как на нечто ему лично недоступное, хотя и желанное. Чего тут было больше? Очарование юности, тоски по родственной душе, жалости к талантливой девочке, которую пристегнули в свиту избранного. Кто знает, к тому же не все рождаются лидерами и стратегами. Кто-то всю жизнь остается пусть гениальным, но исполнителем. И ничего плохого или стыдного в этом нет. Снейп исполнитель, да еще и влип с треском по самое не балуйся. Я тоже тот еще стратег, мне просто сказочно повезло, что не столкнулась по жизни со всякого рода лордами и прочими великими. Да уж, мы еще выпили, помолчали. Крестра же надо будет уничтожить, сказала я, их берет только яд Василиска или адское пламя. Жалко, конечно, красивые вещи и легендарные. Чашу надо как-то из банка доставать, Лестран же все еще в Азкабане. Малфоя привлечь можно? Снейп покачал головой. Посмотрим. Думаю, что у него есть доверенность на управление финансами Лестранжей. Деньги не должны лежать мертвым грузом, они должны работать и приумножаться. К тому же Лестранжи, фанатики, готовые на все ради лорда, а он всегда пользовался деньгами своих сторонников. Тут скорее вопрос в том, не приказал ли лорд Люциусу уже достать для него чашу. Он мог это сделать, если проверил тайники. В Хогвартсе его точно не было. Снейп кивнул. Я, пожалуй, поговорю с Люциусом. В книге описан массовый побег из Азкабана, сказал я, не думаю, что Малфой будет рад видеть у себя в Мэнере толпу полубезумных магов. Одна Беллатрикс чего стоит? Мерлин, как все это надоело. Северус помассировал виски. И хочется-то всего лишь, чтобы в покое оставили. Так что с лордом надо разобраться до побега, сказал я. Он кивнул. А мне, честно говоря, стало жутковато. Сталкиваться в безумной полурептилии ужасно не хотелось. Это вам не пузанчика шлепать. Да, тяжела доля Мэри Сью, куда шапки Мономаха до нее. А Малфой мне поверит? Спросила я. Я, конечно, могу и крестражи продемонстрировать, но тут большой соблазн меня заводить или отоблеветить. Ты не просто ведьма, у которой есть информация, ответил Снейп. Ты, как бы это объяснить, Джокер, можешь полностью изменить весь ход игры, а с такой фигурой нельзя не считаться. А Люциус не дурак, я вздохнула. Да уж, назвалась Мэри Сью, спасай мир, теперь точно придется, Поттера сама из игры вывела. Ладно, сказала я, а что там с зельем, в котором мы вымазались? Новое слово в зельеварении, интересная вещь, ответил Снейп, не только обращает человека, но и делает его маловосприимчивым к заклинаниям. От Авады, конечно, не спасет, но обычное заклинание для опознания анимага и возвращения ему человеческого облика не подействует. Ступифай Петрификус тоже почти не действует, снимается только зельем. Интересно, заметила я, в жизни не поверю, что это разработка рыжих близнецов. Конечно, нет, это больше похоже на исследование отдела тайн. ХМ, ясно, почему рыжих так оперативно убрали из Хогвартса, чтобы никто не смог выяснить у него, от кого он получил зелье. Похоже, мне тоже надо начинать действовать. Мы еще немного пообсуждали возможности экспроприации чаши Хаффлпафф из сейфа Лестранжей, и я направилась к себе. С ней повернулся к своим котлам, а на другой день рвануло. Огромные заголовки. Сириус Блэк невиновен. 12 лет ада. Позор Визингамоту. Произвол в верхах, ошалелый брюнет на колдографии, торжественно печальный пузанчик, сокрушающийся о том, что авторитет и репутация предшественников мешали ему заняться этим ужасом раньше. Спущенная с цепи скиттер валяла в грязи тогдашнего министра, Визингамота и его руководителя, покойника Крауча и отдельных авроров. И главным бонусом стал открытый вопрос, сколько можно почивать на лаврах и прикрывать свои огрехи и халатность славой былых лет. И кстати, что с той самой героической победой, если Геллерт Гриндевальд и некто Альбус Дамблдор были не только близкими друзьями, но и любовниками, а также... Интервью с нормингардским сидельцем прилагалось. Да, не зря Рудольф Гесс слетел именно в Шотландию. И как его перехватить успели? Все-таки в разведке дураков не держат. Макглавская секрет-сервис ну очень большую игру поломала. А ведь за государственную измену срока давности нет. В большой зал, печатая шаг, вошли авроры. Теперь главное, не дать дедушке вызвать Феникса и Экспеллиармус. Картина маслом. Дедок воет дурным голосом. Его вяжут. Студенты и преподаватели в шоке. А у меня в руках та самая палочка. Обалдеть. Хотя Мэри Сью тут я, мне и артефактик полагается. Правда, есть риск, что старый паразит сольет информацию кому не надо, и на меня начнется охота. Но тогда вылезет, что наш великий и светлый Немир от темного лорда спасал, а за дарами смерти охотился. Спасибо за помощь, мадам Амбридж, поблагодарил командир группы авроров. Я отдала бузинную палочку ему. Дамблдор проводил ее тоскливым взглядом. Отдавать было жалко до слез, но пусть все думают, что я понятия не имею, что только что держала в руках. Больше шансов, что дедушка промолчит. «Кхе-кхе», — сказала я, — «как генеральный инспектор Хогвартса принимаю обязанности директора на себя. Прошу всех отправляться на уроки. Уверена, что как только что-нибудь выяснится, нас известят. Спасибо за внимание». Потом мы дружно поперлись в кабинет директора. Не знаю, что там было в книге. Видимо, дедушка успел как-то подготовиться, но горгулья просто отпрыгнула от входа, не дожидаясь пароля. Авроры устроили настоящий обыск, изымая личные вещи и документы. Дамблдора камином отправили в Аврорад. Я расположилась в кресле. Феникс с интересом наблюдал за творящимся бардаком и никуда улетать не собирался. Портреты прежних директоров пребывали в шоке. Наконец все это закончилось. Я с умной рожей перебирала бумажки. Счета, переписка с поставщиками, с попечительским советом. «Послушайте, а что тут только что было?» — послышалось с одного из портретов. «Альбуса арестовали?» «Да», — ответила я, — «вскрылись его преступления времен противостояния с Гриндевальдом. Государственная измена, плюс злоупотребление на посту председателя Визингамота и халатное отношение к исполнению обязанностей директора. Ведется следствие. Кошмар какой!» — пробормотал джентльмен в парике.